лучей лунного света. Было время, когда такая прогулка с Гилбертом по тропинке влюбленных была бы слишком опасна. Но теперь, благодаря Рою и Кристине, все было просто и легко. Энн заметила, что, не переставая свободно беседовать с Гилбертом, в то же время думает о Кристине. Она встречалась с ней несколько раз в Кингспорте и держалась при этом чарующе любезно. Кристина тоже держалась чарующе любезно. Да, они обе были чрезвычайно сердечны, но при всем том их знакомство не переросло в дружбу. Очевидно, Кристина все же не была родственной душой. «Ты собираешься провести все лето в Эйвонли?» – спросил Гилберт. «Нет, на следующей неделе я еду в восточную часть острова, в Элли-Роуд. Эстер Хоторн попросила меня заменить ее в школе в июле и августе. В их школе есть летняя четверть, а Эстер не очень хорошо себя чувствует, так что я собираюсь на 2 месяца занять ее место. И я, пожалуй, не против того, чтобы уехать из Эйвонли. Знаешь, я начинаю чувствовать себя здесь немного чужой. Это грустно, но это правда. Я прихожу в смятение при виде множества детей, которые неожиданно выросли и стали взрослыми юношами и девушками за эти прошедшие 2 года. Половина моих бывших учеников превратились во взрослых, и я чувствую себя ужасно старой, когда вижу, что они заняли место, которое прежде занимали здесь ты, я и наши друзья». Энн рассмеялась и вздохнула. Она чувствовала себя очень старой, зрелой, умудренной опытом, что говорит лишь о том, какой юной она была. Она говорила себе, что горит желанием вернуться в те далекие, дорогие сердцу веселые дни, когда жизнь виделась сквозь розовую дымку надежд и иллюзий и обладала чем-то неподдающимся определению и ушедшим навеки. Где были они теперь? Былые слава и мечты. «Так все проходит в этом мире», процитировал Гилберт благоразумно и немного рассеянно. Энн хотела знать, думает ли он в эту минуту о Кристине. Ах, в Эйвонли будет так уныло теперь, когда Диана уехала. Глава 30. Роман «Миссис Скиннер». Энн сошла с поезда на станции Велли-Роуд и огляделась вокруг, чтобы понять, приехала ли кто-нибудь встретить ее. Ей предстояло поселиться у некой мисс Джанет Суит, но поблизости не было никого, кто хоть в малейшей степени отвечал бы представлениям Энн об этой леди, составленным на основании письма Эстер. Единственной особой в поле зрения Энн была немолодая женщина, сидевшая в телеге, где вокруг нее громоздились мешки с почтой. По самым осторожным предположениям, ее вес составлял не меньше 200 фунтов. Лицо у нее было круглое и красное, как полная осенняя луна, и почти такое же невыразительное. На ней было тесное черное кашемировое платье, сшитое по моде 10-летней давности, несколько пыльная черная соломенная шляпа, украшенная желтой лентой с бантом, и порыжелые черные кружевные митинки. «Эй!» – окликнула она Энн, махнув кнутом в ее сторону. «Это вы будете новой учительшей в Велли-Роуд?» «Да». «Ну, я так и подумала. Велли-Роуд славится хорошенькими учительшами, так же, как Миллерсвиль, невзрачными. Джанет Суит спросила меня сегодня утречком, не смогу ли я забрать вас со станции. Ну, а я сказала, да, конечно, коли она не против оказаться малость попримятой. В эту телегу и мешки-то с почтой еле влезут. Да я никак подородней буду, чем Томас. Минуточку, мисс. Вот я передвину немного эти мешки и как-нибудь вас втисну. До дома Джанет всего 2 мили. А вечерком батрак ее соседей заедет за вашим чемоданом. Меня зовут миссис Скиннер. Сара Скиннер». С трудом Энн удалось втиснуть. Во время этого процесса она не раз обменялась сама собой веселой улыбкой. «Ну, шевелись, кобылка!» – скомандовала миссис Скиннер, взяв вожжи в пухлые руки. «Это я первый раз еду с почтой. Томас хотел прополоть сегодня репу, ну и попросил меня съездить вместо него. Так что я сразу все бросила, перекусила наспех и в путь. Да мне это дело вроде как даже нравится. Скучновато, конечно. Часть времени я сижу и думаю, а остальное так просто сижу. Шевелись, кобылка. Очень домой хочется. Да и Томас ужасно скучает без меня. Мы, понимаете, недавно поженились. Вот как? Отозвалась Энн вежливо. Всего месяц назад. Хотя Томас ухаживал за мной довольно долго. Это было очень романтично. Энн попыталась представить миссис Скиннер на «ты» с романтичностью и потерпела полную неудачу. «Вот как?» – сказала она снова. «Да, был, понимаете, еще один мужчина, который имел на меня виды. Шевелись, кобылка! Да я так долго жила вдовой, что люди уж и ждать бросили, когда я снова выйду замуж. Но когда моя дочка, она тоже, как и вы, учительша, уехала учить в школе на Западе, мне стало вроде как одиноко, и я была не против такой идеи. Ну, тогда-то Томас начал захаживать, и тот другой тоже. Уильям Абидая Симен, так его зовут. Долго я не могла решить, кого из них выбрать. Они все ходили ко мне и ходили, а я все думала да мучилась. Понимаете, Уильям очень богат, ферма у него отличная, и живет он на широкую ногу. Он, конечно, был бы гораздо лучшей партией, чем Томас. Шевелись, кобылка. Почему же вы не вышли за него? – спросила Энн. Да понимаете, он не любил меня, – отвечала миссис Скиннер со всей серьезностью. Энн широко раскрыла глаза и внимательно посмотрела на миссис Скиннер. Но в лице этой леди не было и проблеска чего-то похожего на веселье. Очевидно, миссис Скиннер не видела ничего забавного высказанным ею соображением. Он 3 года был вдовцом, а хозяйство вела его сестра. Потом она вышла замуж, а ему просто понадобился кто-то, кто приглядел бы за домом. А дом, прошу заметить, стоил того, чтобы за ним приглядывать. Отличный дом! Шевелись, кобылка! А что до Томаса, так он бедный, и если его дом не протекает в сухую погоду, так это единственное, что можно сказать в его пользу. Хотя выглядит он довольно живописно. Ну, понимаете, я любила Томаса, а до Уильяма мне и дела не было. Так что я спорила сама с собой. Сара Кроу, говорю, мой первый был Кроу. Ты, конечно, можешь выйти за этого богатого, но счастлива ты не будешь. Люди не могут жить вместе в этом мире без хотя бы капельки любви. Лучше тебе связать судьбу с Томасом, потому что он любит тебя, а ты его. Ничего другого тебе не остается. Шевелись, кобылка. Ну вот, и я сказала Томасу, что выйду за него. Но все время до самой свадьбы я не решалась даже проехать мимо фермы Уильяма от страха, что при виде его отличного дома опять попаду в затруднительное положение. Ну а теперь я совсем об этом не думаю. Просто мне легко и хорошо с Томасом. Шевелись, кобылка. «А как к этому отнесся Уильям?» – поинтересовалась Энн. «Пошумел немного, а теперь ходит к одной тощей старой деве, Миллерсвилле. Я думаю, она быстро согласится. Она будет ему женой получше, чем его первая. На той он и вовсе жениться не хотел. Он только предложил ей выйти за него, потому что его отец так ему велел. А сам он ни о чем другом и не мечтал, как только чтобы она сказала «нет». Она, прошу заметить, взяла да и сказала «да». Вот какая история. Шевелись, кобылка. Она была отличная хозяйка, но ужасно прижимистая. 18 лет носила одну и ту же шляпку. А потом, когда надела новую, Уильям встретил ее на дороге и не узнал. Шевелись, кобылка. Я думаю, что я была на волосок от беды. Я могла бы выйти за него и быть ужасно несчастной, как моя бедная кузина Джейн Энн. Она вышла замуж за богатого, до которого ей по совести и дела не было, и жизнь у нее теперь собачья. Приезжает она ко мне на прошлой неделе и говорит: «Сара Скиннер, я тебе завидую. Я охотнее поселилась бы в придорожном сарае с человеком, которого люблю, чем жить в моем большом доме с тем, за кого я вышла». Нет, муж у нее не такой уж плохой, хотя до того упрямый, что напяливает шубу, когда на градуснике все 90. Единственный способ заставить его что-нибудь сделать – это уговаривать поступить наоборот. Но если нет любви, которая могла бы примирить с такими вот вещами, жить тяжело. Шевелись, кобылка. А вот и дом Джанет в лощине. Придорожье, так она его называет. Довольно живописный, правда? Вы, я думаю, будете рады выбраться из телеги. Так вас тут эти мешки с почтой стиснули. Да, конечно. Я получила очень большое удовольствие от поездки в вашем обществе, с полной искренностью сказала Энн. Да ну, что вы! Миссис Скиннер была весьма польщена. Обязательно скажу об этом Томасу. Он всегда ужасно гордится, когда кто-нибудь сделает мне комплимент. Шевелись, кобылка. Ну вот мы и на месте. Надеюсь, мисс, дела у вас в школе хорошо пойдут. Тут вот за домом Джанет короткий путь до школы через топкое место. Если станете там ходить, будьте ужасно осторожны. А то, коли хоть раз ступить с дорожки в эту черную грязь, так сразу засосет, как это было с коровой Адама Палмера. Никто и не увидит, и не услышит вас больше до судного дня. Шевелись, кобылка. Глава 31. Энн Филиппе. Поклон от Энн Ширли Филиппе Гордон. Дорогая, мне давно пора написать тебе. Вот я и в Вэлли Роуд, снова в роли сельской учительницы. Живу при дорожье, в домике миссис Джанет Суит. Джанет добрейшая душа и очень миловидна. Высокая, но не слишком, полноватая, но с определенностью и умеренностью форм, наводящими на мысли о бережливой душе, которая не намерена проявлять сверхрасточительность даже в том, что касается тучности. Она шатенка с мягкими вьющимися волосами, в которых заметны нити седины. У нее веселое лицо с розовыми щеками. И большие добрые глаза, голубые, как незабудки. Вдобавок, она из тех восхитительных старомодных кухарок, которые ни капельки не тревожатся о том, что погубят твое пищеварение, если только у них есть возможность устроить тебе роскошное угощение. Она нравится мне, а я нравлюсь ей, главным образом, как кажется, потому, что у нее была сестра по имени Анна, которая умерла молодой. «Очень рада вас видеть», — сказала она живостью, когда я появилась на ее дворе. «Боже мой, да вы совсем не такая, как я ожидала. Я была уверена, что вы будете темноволосая. У моей сестры Анны были темные волосы, а вы вдруг рыжая». На несколько минут мне показалось, что Джанет не будет нравиться мне настолько, насколько я того ожидала, когда еще только увидела ее. Но потом я напомнила себе, что неразумно относиться к человеку с предубеждением только из-за того, что он назвал твои волосы рыжими. Быть может, слово «каштановый» вообще нет в слове «Джанет». Придорожье – прелестнейшее местечко, домик маленький, беленький, и стоит в небольшой очаровательной лощине возле дороги. От дороги домик отделен садом и цветником, плодовые деревья и цветы растут вперемешку. Дорожка, ведущая к парадной двери, выложена по краям ракушками венерок или розинек, как называет их Джанет. Крыльцо увито виргинским плющом, а крыша обомшела. Моя комнатка хорошенькая, чистенькая, каморка при гостиной. Места в ней достаточно лишь для кровати и меня. В изголовье висит картина, изображающая Робби Бернса, стоящего над могилой горянки Мэри. Под сенью плакучих ив. Лицо у Робби ужасно скорбное. Неудивительно, что мне снятся плохие сны. Так в первую ночь, которую я провела здесь, мне приснилось, что я не могу смеяться. Гостиная крошечная и очень чистая. Ее единственное окно так затенено огромной ивой, что комната своим изумрудным полумраком напоминает грот. На ручках и спинках кресел чудесные вышитые салфеточки, на полу пестрые половики, на круглом столе аккуратно разложены книги и открытки, на каминной полке вазы с сухими травами, а между вазами веселенькие украшения, металлические пластинки с гробов. Всего 5 штук, принадлежащие, соответственно, отцу Джанет, ее матери, брату, сестре Анне и батраку, который когда-то умер здесь. Так что если в один из ближайших дней я неожиданно сойду с ума, настоящим извещаю всех, что виной этому эти пластинки с гробов. Но все это вместе просто восхитительно. Я так и сказала Джанет, и она полюбила меня за это, точно так же, как прежде прониклась неприязнью к бедняжке Эстер, которая говорила ей, что в комнате слишком глубокая тень, и это не гигиенично, и возражала против того, чтобы спать на пуховой перине. Ну, а я блаженство на пуховых перинах. И чем они не гигиеничнее и мягче, тем больше мое блаженство. Джанет говорит, что ей очень приятно смотреть, как я ем. Она очень боялась, что я окажусь такой же, как мисс Хоторн, которая не признавала никакого другого завтрака, кроме фруктов с горячей водой, и старалась убедить Джанет не есть жирного. Эстер очень милая девушка, хотя у нее, пожалуй, слишком много причуд. Боюсь, вся беда в том, что у нее нет достаточно развитого воображения и есть склонность к несварению. Джанет сказала, что я могу принимать в гостиной молодых людей, которые пожелают навестить меня. Не думаю, что здесь их окажется много. Я еще не видела в Вэлли Роуд ни одного молодого человека, кроме соседского батрака Сэма Толивера, долговязого, прямоволосого, бесцветного парня. Недавно он пришел вечером к нашему домику и целый час просидел на садовой ограде возле парадного крыльца, где мы с Джанет вышивали. Единственными замечаниями, какие он высказал по собственной инициативе, за все это время были: «Возьмите леденчик, мисс Росса, хорошо от простуды мятный леденчик, и здорово много кузнечиков тут нынче, да? Но все-таки здесь есть любовная история, и, похоже, это мой жребий – вмешиваться более или менее активно в любовные дела старшего поколения. Мистер и миссис Ирвинг часто говорят, что поженились благодаря мне. Миссис Кларк из Кармоди не устает благодарить меня за намек, который, я уверена, в конце концов сделал бы кто-нибудь другой, если не я. Я, впрочем, действительно считаю, что Людовик Спит никогда не пошел бы дальше безмятежного ухаживания за Теодорой Дикс, если бы я не помогла им выйти из этого положения. Однако в нынешнем случае я лишь пассивный наблюдатель. Я уже сделала попытку посодействовать и только чуть не испортила все дело, так что больше вмешиваться не буду. Расскажу тебе все при встрече». Глава 32. Чаепитие у миссис Дуглас. В первый четверг после приезда Энн в Уэлли Роуд Джанет пригласила ее на вечернее молитвенное собрание. Перед тем, как отправиться туда, Джанет расцвела, как роза. Она надела бледно-голубое в цветочек муслиновое платье с куда большим количеством оборок, чем можно было ожидать, зная ее экономность, и белую шляпку из итальянской соломки, украшенную пунцовыми розочками и тремя страусовыми перьями. Энн была немало удивлена. Позднее выяснила, что мотивы, по которым Джанет сочла нужным так нарядиться, были стары как мир. Молитвенные собрания в Элли Роуд были, по всей очевидности, делом почти исключительно женским. Присутствовали 32 женщины, двое совсем молоденьких юношей и один единственный, не считая священника, мужчина. Энн поймала себя на том, что разглядывает этого мужчину. Он не был ни молод, ни красив, ни элегантен. У него были необыкновенно длинные ноги, такие длинные, что ему пришлось скрючить их под столом, чтобы как-то от них избавиться. Он был сутуловат, руки у него были большие, волосы не мешало бы подстричь. Да и за своими усами он, вероятно, не следил. И все же Энн подумала, что его лицо ей нравится. Были в этом лице доброта, честность, отзывчивость. Было еще что-то. Что именно? Энн затруднялась сказать. Но в конце концов пришла к выводу, что человек этот сильный и что он страдал. Выражение его лица была какая-то безропотная, добродушная покорность, свидетельствовавшая о том, что он пошел бы и на костер, если потребовалось, и при этом держался бы очень любезно и приятно до тех пор, пока ему действительно не пришлось корчиться от боли. Когда молитвенное собрание закончилось, этот мужчина подошел к Джанет и сказал: «Можно мне проводить вас домой, Джанет?» Джанет взяла его под руку, так чопорно и робко, как если бы ей было не больше 16, ее впервые провожали домой. Рассказывала потом Энн девушкам в домике Пати. «Мисс Ширли, позвольте мне представить вам мистера Дугласа», — произнесла она церемонно. Мистер Дуглас кивнул и сказал: «Я глядел на вас во время собрания, мисс, и думал, какая вы славная девчушка. Такая речь в устах 99 человек из 100 очень бы раздражала Энн, но то, как мистер Дуглас сказал это, заставило ее почувствовать, что она получила настоящий, очень приятный комплимент. Она благодарно улыбнулась в ответ и, услужливо пропустив их вперед, пошла следом за ними по залитой лунным светом дороге. Значит, у Джанет есть поклонник? Энн была в восторге. Из Джанет выйдет образцовая жена, веселая, бодрая, экономная, снисходительная и настоящая королева кухарок. Оставить ее старой девой было бы возмутительной расточительностью со стороны природы. Джон Дуглас просил меня привести вас в гости к его матери, — сказала Джанет на следующий день. Она почти постоянно прикована к постели и никогда не выходит из дома. Однако она очень любит гостей и всегда рада видеть моих постояльцев. Вы могли бы пойти к ней вместе со мной сегодня вечером? Энн согласилась. Но позднее, в тот же день, к ним зашел мистер Дуглас и от имени своей матери пригласил их на чай в субботу вечером. «Ах, почему же вы не надели ваше красивое голубое платье в цветочек?» – спросила Энн, когда они вышли из дома. День был жаркий, и у бедной Джанет, взволнованной и к тому же одетой в тяжелое платье из черного кашемира, был такой вид, будто ее заживо зажарили на открытом огне. «Боюсь, миссис Дуглас нашла бы его ужасно легкомысленным и неуместным», – сказала она и печально добавила: «Хотя Джону оно нравится». Ферма Дугласов располагалась в полумиле от придорожья, на вершине открытого всем ветрам холма. Сам дом был просторным и удобным, достаточно старым, чтобы внушать почтение, и стоял в окружении кленовой рощицы и сада. За домом можно было видеть большие, содержащиеся в образцовом порядке хозяйственные постройки. Да и все вокруг говорило о зажиточности. Что бы ни означало выражение упорного долготерпения на лице мистера Дугласа, размышляла Энн, страдать его заставляли отнюдь не долги и кредиторы. Джон Дуглас встретил их у дверей и провел в гостиную, где в большом кресле восседала его мать. Энн ожидала, что старая миссис Дуглас окажется высокой и худой, потому что таким был мистер Дуглас. Но вместо этого она оказалась маленькой женщиной с нежно-розовыми щечками, кроткими голубыми глазками и ротиком, как у младенца. Одетая в красивое, сшитое по моде черное шелковое платье с мягкой белой шалью на плечах и с нежно-белыми волосами, увенчанными изящным кружевным чепчиком, она могла бы позировать для портрета кукольной бабушки. «Как поживаешь, Джанет, дорогая?» — сказала она приветливо. «Я так рада снова тебя видеть!» Она подставила свое хорошенькое старое личико для поцелуя. «А это наша новая учительница? Очень приятно познакомиться. Мой сын расточает вам такие похвалы, что я уже немного ревную. А Джанет, я уверена, должна ревновать не на шутку». Бедная Джанет вспыхнула. Энн вежливо сказала что-то, что принято говорить в подобных случаях, а затем все сели и немного побеседовали. Это был тяжкий труд, даже для Энн, так как, казалось, никто не чувствовал себя непринужденно, кроме миссис Дуглас, которая явно не находила затруднительным для себя одна вести разговор. Она заставила Джанет сесть рядом с ней и иногда ласково поглаживала ее руку. Джанет сидела и улыбалась, но видно было, что ей ужасно неудобно и тяжело в ее кошмарном платье, а Джон Дуглас сидел, не улыбаясь. За столом миссис Дуглас любезным тоном попросила Джанет разливать чай. Та покраснела еще гуще, но подчинилась. В письме к Стелле Энн так описывала это чаепитие. На столе были язык в желе, курица, земляничное варенье, лимонный торт, фруктовое пирожное, шоколадный кекс, печенье с изюмом, фунтовый пирог и несколько других кушаний. в том числе еще один кекс. Я думаю, это был карамельный кекс. Когда я уже успела съесть гораздо больше, чем полезно для меня, миссис Дуглас вздохнула и сказала, что, вероятно, на ее столе нет ничего, способного возбудить мой аппетит. «Боюсь, дорогая Джанет избаловала вас своей великолепной кухней», — сказала она мягко. «Конечно же, а в Элли Роуд никто и не пытается соперничать с ней. Возьмите еще кусочек пирога, мисс Ширли. Вы ничего не ели». «Стелла, я съела кусок языка и кусок курицы, 3 песочных печенья, изрядную порцию варенья, кусок пирога, фруктовое пирожное, кусок шоколадного кекса». После чая миссис Дуглас, благожелательно улыбаясь, велела Джону отвезти дорогую Джанет в сад и срезать для нее несколько роз. «А мисс Ширли составит мне компанию, пока вы гуляете, не правда ли?» С грустью добавила она и со вздохом снова устроилась в кресле. «Я совершенно немощная старуха, мисс Ширли. Вот уже более 20 лет я несчастная страдалица. 20 долгих томительных лет я умираю медленной смертью». «Как это тяжело», — сказала Энн, пытаясь проникнуться состраданием, но добившись лишь того, что почувствовала себя как-то по-дурацки. «Было немало ночей, когда все думали, что я не доживу до рассвета», — мрачно продолжила миссис Дуглас. «Никто не знает, что я перенесла. Никто, кроме меня. Что ж, теперь это уже не сможет тянуться долго. Мое безрадостное паломничество в этом мире скоро завершится. Мисс Ширли, огромное утешение для меня то, что у Джона будет такая хорошая жена, чтобы позаботиться о нем, когда его мать скончается. Огромное утешение, мисс Ширли». «Джанет – прелестная женщина», – с теплотой заметила Энн. «Прелестная, прекрасный характер», – согласилась миссис Дуглас. «И великолепная хозяйка. Я никогда не была хорошей хозяйкой. Здоровье не позволяло, мисс Ширли. Меня глубоко радует то, что Джон сделает такой разумный выбор. Я надеюсь и верю, что он будет счастлив. Он мой единственный сын, мисс Ширли, и я всем сердцем желаю ему счастья». «Разумеется», — глупо ответила Энн. Впервые в жизни она чувствовала себя глупо и никак не могла понять, почему. Казалось, ей совершенно нечего сказать этой милой, улыбающейся, ангельского вида старушке, которая так ласково поглаживала ее руку. «Поскорее приходи снова повидать меня, дорогая Джанет», — с любовью сказала миссис Дуглас, когда гости собрались уходить. «Ты так редко у нас бываешь, но я надеюсь, что совсем скоро Джон приведет тебя, чтобы ты осталась здесь навсегда». Энн, случайно взглянувшая в этот момент на Джона Дугласа, явно содрогнулась от ужаса. Он выглядел так, как мог бы выглядеть человек, подвергаемый пытке, когда его палачи поворачивают дыбу так, что терпеть боль уже почти невозможно. Она решила, что он должно быть болен, и поспешила увести бедную, отчаянно покрасневшую Джанет. «Правда же, старая миссис Дуглас – милейшая женщина», — сказала Джанет, когда они уже шли по дороге. Рассеянно отозвалась Энн. Она терялась в догадке, почему у Джона Дугласа был такой вид. «Она ужасная страдалица», — продолжила Джанет сочувственно. «У нее бывают мучительные приступы. Джон всегда очень тревожится за нее. Он даже боится оставлять ее одну дома». Глава 33. Он все приходил и приходил. 3 дня спустя Энн пришла из школы домой и застала Джанет плачущей. Слезы Джанет? Это казалось столь несовместимым, что Энн пришла в полное смятение. «О, что случилось?» – воскликнула она с тревогой. «Мне сегодня исполнилось 40!» – всхлипнула Джанет. «Но вчера вам было почти столько же, и вы от этого не страдали!» утешала Энн, стараясь говорить без улыбки. «Да, но...» — продолжила Джанет с трудом, глотая слезы. «Джон Дуглас не хочет сделать мне предложение». «Ах, он сделает, непременно сделает!» — сказала Энн, запинаясь. «Дайте ему только время, Джанет!» «Время?» — воскликнула Джанет с неописуемым презрением. «У него было 20 лет! Сколько ему еще нужно?» «Вы хотите сказать, что Джон Дуглас ухаживает за вами 20 лет? Да, и никогда даже не упомянула о женитьбе. И теперь я уже не верю, что он когда-нибудь это сделает. Я никогда ни одному смертному ни словечко об этом не говорила, но теперь чувствую, что просто должна с кем-то поделиться своим горем, а иначе сойду с ума. Джон Дуглас начал ходить со мной 20 лет назад, когда еще жива была моя мама. Ну и все приходил к нам и приходил, и через некоторое время я начала вязать одеяло и все такое прочее, но он никогда и не заикался о свадьбе, только все приходил и приходил, и я ничего не могла с этим поделать. Моя мать умерла, когда мы с ним проходили так вместе 8 лет. Я думала, может, хоть теперь он заговорит, когда увидит, что я осталась совсем одна на свете. Он проявил настоящую доброту и сочувствие и делал для меня все, что мог, но так и не сказал: «Поженимся». Так все и идет до сих пор. Люди винят в этом меня, говорят, что я не выхожу за него, так как его мать тяжело больна, а я не желаю труждать себя уходом за ней. Но я с радостью стала бы ухаживать за матерью Джона. Но пусть думают, что хотят. Пусть уж лучше осуждают меня, чем жалеют. Это так унизительно, что Джон не делает мне предложения. И почему? Мне кажется, что если бы я только знала причину, я не страдала бы так. Может быть, его мать вообще не хочет, чтобы он на ком-то женился? Предположила Энн. «Да нет же, она хочет. Она часто говорит мне, что очень хотела бы, чтобы Джон женился, прежде чем пробьет ее смертный час. И она всегда делает ему намеки, вы и сами на днях слышали. И я думала, сквозь землю провалюсь. Это выше моего понимания», – растерянно сказала Энн. Она вспомнила Людовика Спида, но случаи были несопоставимы. Джон Дуглас не был человеком такого же склада, как Людовик. «Вам следовало бы высказать больше твердости, Джанет», — продолжила она решительно. «Почему вы не прогнали его давным-давно?» «Я не могла», — жалобно простонала бедная Джанет. «Понимаете, Энн, я всегда ужасно любила Джона, и он мог приходить или не приходить, это не имело значения, так как здесь все равно нет никого другого, за кого я хотела бы выйти замуж. Но тем самым вы смогли бы заставить его высказаться, как подобает мужчине?» — настаивала Энн. Джанет покачала головой. «Нет, думаю, что не смогла бы. Да, я боялась и пробовать. Он подумал бы, что я и вправду не хочу его видеть, и ушел бы насовсем. Наверное, я слабохарактерная, ну, такие уж у меня чувства. Я ничего не могу с этим поделать. Вы можете, Джанет, еще не поздно. Займите твердую позицию. Дайте понять этому человеку, что вы больше не намерены терпеть его нерешительности. Я поддержу вас». «Не знаю», — сказала Джанет с безнадежностью в голосе. «Не знаю, наберусь ли я когда-нибудь смелости. Это тянется так давно. Но я подумаю о вашем предложении». Энн чувствовала, что разочаровалась в Джоне Дугласе. Он очень понравился ей, и она никак не предполагала, что он из тех мужчин, которые могут безответственно играть чувствами женщины в течение 20 лет. Ему, несомненно, нужно дать урок. И Энн с мстительным чувством в душе думала о том, какое удовольствие доставило бы ей подобное зрелище. Поэтому она пришла в восторг, когда на следующий вечер, шагая рядом с ней на молитвенное собрание, Джанет заявила, что собирается выказать твердость. «Я дам понять Джону Дугласу, что не намерена больше позволять ему топтать мои чувства. Вы совершенно правы», – подчеркнуто заявила Энн. Когда молитвенное собрание закончилось, Джон Дуглас подошел к Джанет со своей обычной просьбой. Джанет выглядела испуганной, но решительной. «Нет, спасибо», — сказала она ледяным тоном. «Я отлично знаю дорогу домой. Это неудивительно, если учесть, что я хожу по ней 40 лет. Так что вам нет необходимости утруждать себя, мистер Дуглас». Энн смотрела на Джона Дугласа и в ярком свете луны снова увидела последний поворот дыбы. Без единого слова он отвернулся и зашагал прочь по дороге. «Стойте! Стойте!» — отчаянно закричала вслед ему Энн, совершенно не думая об остальных ошеломленных свидетелях этой сцены. «Мистер Дуглас, стойте! Вернитесь!» Джон Дуглас остановился, но не двинулся назад. Энн подлетела к нему, схватила за руку и прямо-таки потащила обратно к Джанет. «Вы должны вернуться!» — бормотала она умоляюще. «Это все ошибка, мистер Дуглас! Все это моя вина! Я заставила Джанет так поступить, она не хотела! Но теперь все в порядке, правда, Джанет?» Джанет, не проронив ни слова, взяла Джона под руку и пошла домой. Энн покорно последовала за ними, а затем проскользнула в дом через заднюю дверь. «Да, хорошо же вы можете поддержать человека», — язвительно заметила Джанет. «Я ничего не могла поделать», — с раскаянием сказала Энн. «Я просто почувствовала себя так, словно на моих глазах совершается убийство. Я просто должна была побежать за ним». «Ах, я так рада, что вы это сделали! Когда я увидела, как Джон уходит от меня по дороге, мне показалось, что вместе с ним уходит из моей жизни вся радость и все счастье без остатка. Это было ужасное чувство. Он спросил вас, почему вы это сделали?» — поинтересовалась Энн. «Нет, он ни словом об этом не обмолвился», — уныло ответила Джанет. Глава 34. Джон Дуглас, наконец, объясняется. У Энн еще оставалась слабая надежда, что, возможно, что-нибудь изменится после этого вечера. Но ничто не изменилось. Джон Дуглас приходил в гости, ездил с Джанет кататься, провожал ее домой с молитвенных собраний, так же, как делал это предыдущие 20 лет, как и, по всей видимости, собирался делать следующие 20. Лето подходило к концу. Энн вела уроки в школе, писала письма, немного училась сама. Прогулки до школы и обратно были очень приятными. Она всегда ходила коротким путем через стопь. Это было чудесное место. Болотистая почва, ярко-зеленая, от наизеленейших мшистых кочек, извивающийся среди них серебристый ручей и прямые стройные ели с лапами, укутанными в серо-зеленый мох, и с корнями, поросшими всевозможными листыми прелестями. Тем не менее, Энн находила жизнь в Вэлли-Роуд несколько однообразной, хотя один забавный эпизод все же имел место, и если не считать нескольких случайных встреч на дороге. Она почти не видела бесцветного, с волосами, как пакля, Сэмюэля с его мятными леденцами после того вечера, когда он час просидел на садовой ограде у домика Джанет. Но в один теплый августовский вечер он появился снова и торжественно уселся на грубо отесанную скамью возле крыльца. Он был в своем обычном рабочем одеянии, брюки с разнообразными заплатами, подранная на локтях голубая рубашка из грубой хлопчатой ткани и потрепанная соломенная шляпа. В зубах он держал соломинку и не переставал жевать ее, торжественно глядя на Энн. Энн со вздохом отложила книгу и взялась за свое вышивание. О каком-то разговоре с Сэмом нечего было и думать. После продолжительного молчания Сэм неожиданно заговорил. «Уезжаю отсюда», — отрывисто сказал он, махнув соломинкой в сторону соседнего дома. «Вот как?» — отозвалась Энн вежливо. «Ага. И куда же вы едете?» «Подумываю свой дом завесть. Есть тут один подходящий в Миллерсвилле. Но ежели я его сниму, так надо женщину». «Да, вероятно», — сказала Энн с неопределенной интонацией. «Ага». Последовало новое продолжительное молчание. Наконец Сэм вынул соломинку изо рта и сказал. «Пойдете за меня?» «Что?» — Энн задохнулась от изумления. «Пойдете за меня?» «Вы хотите сказать замуж?» — невнятно спросила бедная Энн. «Ага, да я с вами почти не знакома!» — с раздражением воскликнула она. «Ничего, познакомились бы. когда бы поженились», — невозмутимо отвечал Сэм. Энн собралась с остатками чувства собственного достоинства. «Я никак не намерена выходить за вас замуж», — заявила она высокомерно. «Ну, из меня жених совсем неплохой», — попытался уговорить ее Сэм. «Я малый работящий, и деньжата в банке есть». «Не говорите больше со мной об этом. Да как вам пришла в голову такая мысль?» — воскликнула Энн. Чувство юмора брало верх над гневом. Это была такая нелепая ситуация. «Девушка, вы с виду подходящая и ходите проворно», — сказал Сэм. «Мне ленивую не надо. Подумайте. Я еще не раздумал. Ну, я пошел. Коров надо доить». Иллюзиям Энн, касающимся предложения о вступлении в брак, были за последние годы нанесены такие удары, что от этих иллюзий мало что осталось. Так что она могла от всего сердца посмеяться над этим необычным предложением, не испытывая при этом никакой затаенной душевной боли. В тот вечер она весело передразнивала беднягу Сэма, и они с Джанет хохотали без удержу над тем, как он пустился вдруг в сантименты. В один из вечеров, когда Энн, пребывание в Элли-Роуд подходило к концу, в придорожье в страшной спешке примчался на своей бричке Алек Уэрт, сосед Дугласов. «Джанет, вас срочно зовут Дугласом», — сказал он. «Я почти уверен, что старая миссис Дуглас собирается наконец умереть, после того, как 20 лет притворялась умирающей». Джанет побежала в свою комнату, чтобы надеть шляпу. «Вы считаете, что этот приступ у миссис Дуглас тяжелее, чем предыдущие?» — спросила Энн у Алика. «Нет, ей далеко не так плохо, как бывало раньше», — сказал Алик веско. «Вот поэтому-то я и думаю, что это серьезно. В другие разы она вопила и моталась по всему дому. На этот раз она лежит смирно и помалкивает. А если миссис Дуглас помалкивает, значит, ей действительно худо. Будьте уверены». «Вы не любите старую миссис Дуглас?» — с любопытством спросила Энн. «Я люблю кошек, когда это кошки. Я не люблю кошек, когда это женщины», — прозвучал загадочный ответ. Домой Джанет вернулась в сумерки. «Миссис Дуглас умерла», — сказала она горестно. «Она умерла вскоре после того, как я пришла туда. Она только один раз обратилась ко мне. Теперь-то ты выйдешь замуж за Джона?» «У меня, Энн, душа перевернулась. Подумать только, что сама мать Джона считала, будто я не выхожу за него замуж из-за нее. Я не могла сказать ей ни слова. Там были другие женщины. Хорошо, что хоть Джона не было в эту минуту в комнате». Джанет принялась горько плакать. Но Энн помогла ей успокоиться, приготовив для нее горячий имбирный чай. Как Энн к своей досаде обнаружила впоследствии, вместо имбиря она заварила белый перец, но Джанет ничего не заметила. Вечером после похорон Джанет и Энн сидели в час заката на ступенях парадного крыльца. Ветер уснул среди сосен, огненные пласты зорниц вспыхивали и гасли в северной половине неба. На Джанет было ее некрасивое черное платье, и выглядела она как никогда плохо. Глаза и нос покраснели и распухли от слез. Говорили мало, так как Джанет, вяло сопротивляясь попыткам Энн подбодрить ее, явно предпочитала быть несчастной. Неожиданно щелкнула задвижка калитки, и в сад большими решительными шагами вошел Джон Дуглас. Он направился к ним прямо через клумбу герани. Джанет вскочила. Энн тоже. Энн была высокой девушкой, и платье на ней было белое. Но Джон Дуглас не видел ее. «Джанет», — сказал он, — «ты согласна выйти за меня замуж?» Слова эти вырвались у него так, как будто он 20 лет хотел сказать их, и теперь они должны были прозвучать прежде, чем любые другие. Лицо у Джанет было таким красным от слез, что стать краснее уже не могло, поэтому оно сделалось некрасиво багрового цвета. «Почему ты не сделал мне предложение прежде?» — медленно произнесла она. «Я не мог. Она заставила меня пообещать, что я не сделаю этого. Мать заставила пообещать. 19 лет назад. когда у нее был ужасный приступ. Мы думали, она его не переживет. Она умоляла меня дать ей обещание, что я не сделаю тебе предложение до тех пор, пока она жива. Я не хотела обещать, хотя все мы думали, что жить ей уж недолго. Доктора говорили, не больше 6 месяцев. Но она на коленях, больная и в страшных мучениях, умоляла меня. Мне пришлось пообещать. «Что твоя мать имела против меня?» — воскликнула Джанет. «Ничего, абсолютно ничего. Она просто не хотела другой женщины в доме. Никакой женщины, пока она жива. Она сказала, что если я не дам ей такого обещания, она умрет сразу, и я буду ее убийцей. Я дал обещание, и с тех пор она требовала, чтобы я его выполнял. Хотя теперь уже я, в свою очередь, умолял ее на коленях освободить меня от него. «Почему ты не сказал мне об этом?» — сдавленным голосом спросила Джанет. «Если бы я только знала! Почему ты не сказал?» «Она заставила меня обещать, что я не скажу ни одной живой душе», — сказал Джон хрипло. «Она заставила меня поклясться на Библии». «Джанет, я никогда не сделал бы этого, если б только мог вообразить, что все протянется так долго. Джанет, ты никогда не сможешь представить, что я перенес в эти 19 лет. Я знаю, что заставил и тебя страдать, но ведь теперь ты выйдешь за меня. Да, Джанет? О, Джанет, ведь выйдешь, правда? Я пришел сразу, как только смог, чтобы сделать тебе предложение». В этот момент потрясенная Энн пришла в себя и поняла, что ей нечего здесь делать. Она тихонько проскользнула в дом и не видела Джанет до следующего утра, когда та рассказала ей все остальное. «Какая бессердечная, жестокая, лживая старуха!» — воскликнула Энн с негодованием. «Не надо, она мертва!» — торжественно сказала Джанет. «Если бы она была жива! Но она умерла, и мы не должны отзываться о ней дурно. Но я, наконец, счастлива, Энн, и я была бы совсем не против ждать так долго, если бы только знала причину. Когда вы поженитесь? В следующем месяце. Свадьба, конечно, будет очень скромная, но все равно, я думаю, уж люди почешут языки. Скажут, что я поспешила зацапать Джона сразу, как только его больная мать перестала быть помехой. Джон хотел рассказать всем правду, но я сказала: «Нет, Джон, в конце концов это была твоя мать, и мы сохраним все в тайне и не бросим тень на память о ней. Теперь, когда я сама знаю правду, мне все равно, что будут говорить люди. Это совершенно не важно. Пусть все будет похоронено вместе с покойницей, и, похоже, мне удалось его уговорить. Я никогда не дошла бы до подобного всепрощения», — заявила Энн довольно сердито. — «Вы на многое будете смотреть иначе, когда доживете до моего возраста», — примирительным тоном ответила Джанет. — «Одно из умений, которое мы приобретаем с возрастом, — умение прощать. Это легче дается в 40, чем давалось в 20». Глава 35. Начало последнего учебного года в Редмонде. Вот все мы и вернулись с прелестным загаром, радостные и бодрые, как сильный бегун перед состязанием, — сказала Фил, усаживаясь на чемодан со вздохом удовлетворения. «Разве не весело снова увидеть милый домик Пати? И тетю, и кошек. Паленый, кажется, лишился еще одного куска уха. Паленый был бы самым милым котом на свете, даже если бы у него совсем не было ушей», объявила со своего чемодана верная Энн, на коленях у которой в это время в неистовстве радушного приветствия крутился Паленый. «А вы разве не рады снова видеть нас, тетя?» — спросила Фил. «Рада, но я хотела бы, чтобы вы поскорее все прибрали», — жалобно сказала тетя Джеймсина, глядя на нагромождение коробок и чемоданов, которыми были окружены 4 смеющиеся, весело болтающие между собой девушки. «Поговорить вы сможете и позднее. Сначала дело, а потом развлечение. Таков был мой девиз, когда я была девушкой. Наше поколение просто поменяло этот девиз на противоположный. Тетечка, мы говорим, повеселись, а потом начинай вкалывать. Человек может делать свою работу гораздо лучше, если перед этим он как следует развлекся. «Если ты собираешься замуж за священника», — сказала тетя Джеймсина, подхватывая Джозефа и свое вязание, покоряясь неизбежному с той чарующей снисходительностью, которая делала ее истинной королевой всех матерей семейств. «Тебе придется отказаться от таких выражений, как «вкалывать». «Почему?» – простонала Фил. «Ну почему считается, что жена священника должна изрекать лишь жеманные благопристойности? Я так говорить не буду. На Паттерсон-стрит все употребляют жаргон.